Глава 5. Я увидел большой черный кристалл размером со страусиное яйцо. Стены тоннеля были в этом месте просто утыканы магическими лампами, но даже без них я бы рассмотрел камень. Он поблескивал гранями, а изнутри лилось пульсирующее свечение. Неужели это камень духа? В прошлом мире я слышал об этом пару раз. В каждом кристалле заключен дух, причем он может быть как добрым, так и злым. Тут уж как повезет. Над происхождением таких реликвий ученые моего мира не одну сотню лет ломали голову. Плодилось множество версий, но так никто и не смог точно ответить, откуда они берутся. Удивительно, что и в этом мире есть такие кристаллы. Конечно, мне стало жутко интересно, кто же заключен в этом камне, и я решил распечатать его. Так сказать, лично познакомиться с узником кристалла. Им мог быть абсолютно любой человек. «Серега, попробуй этот пряник». Батя показал на тарелку. «Думаю, тебе понравится». «Ага, очень вкусный», — добавила маман, улыбнувшись. «Ты же любишь с начинкой?» «Да что-то я наелся и напился», — вздохнул я, похлопав себя по животу. «Пойду-ка прогуляюсь с Граби, посмотрю, как он трудится». С максимально беспечным видом я вышел из беседки, хотя внутри все горело от интереса. Затем не спеша направился вместе с питомцами к будущему бассейну. Через пару минут, услышав шуршание в большой яме, я подошел к ее краю. Граби кропотливо работал, не покладая рук. Точнее, хвоста. Ну что, вот и отвлечется от однообразной работы. Я приказал Грабоиду проделать ход в тоннель в точке, которую подсветила змейка, чуть дальше того самого проклятого места. Граби помог с радостью. Выскочил из ямы, затем вгрызся в землю. И вот уже передо мной большая нора, в которую меня вместе с Акулычем, Рэмбо, Кузей и Региной перенесла змейка. В сопровождении питомцев я дошел до алтаря, поднялся на него. Руны, вырезанные из деревянной поверхности, характерные. На этом месте проводились какие-то ритуалы. Затем я заметил в углублении столика изогнутый кинжал, покрытый густым слоем пыли. Жертвоприношение? Но служба Орлова ни слова не сказала о таких пристрастиях Ларинах. Но кто им мешал это делать скрытно? Я вновь взглянул на черный кристалл. Что надо делать? Да ничего особенного. Общался я как-то с одним из старейших архимагов в прошлом мире. Как он объяснял, достаточно дотронуться до кристалла и призвать духа мысленно или вслух, как угодно. С тех пор человек, выпустивший духа, становится связанным с этим духом. Точнее, почти. После этого следует заключить сделку. И самое важное, что я запомнил, духи ничего не делают просто так. Каждый из них преследует личную выгоду, а особо агрессивные даже могут подчинить выпустивших их своей воле. «Может, его разрубить?» — предложил Акулыч, задумчиво посматривая в сторону черного камня. Он уже трансформировал свою руку в заостренный плавник и ждал от меня команды. «Вот этого как раз и не надо делать. Все гораздо проще», — улыбнулся я, затем выдохнул. Справляясь с волнением, я прикоснулся к камню. «Приди!» — крикнул я. «Ди! Ди! Ди!» — подхватило эхо. Камень перестал пульсировать, загорелся мерным светом, затем вспыхнул ярко-фиолетовым. Из него вышло облако, которое сформировалось в призрачную тень. Затем тень приобрела очертания. Лысоватый старик с длинной бородой, одетый в серую хламиду, уставился на меня горящим взглядом. «Назовись, дух!» — обратился я к нему. Он молчал, разглядывая меня и питомцев. Кузьма занервничал, угрожающе защелкав челюстями. Регина зашипела, а Рэмбо застучал клювом, приготовившись дать отпор. «Если что, я плавник не убрал», — тихо отозвался Акулыч. «Назовись!» — крикнул я, не отводя от старика взгляда. «Алавир!» — прошелестел дух, продолжая блестеть зрачками. «Но тебе, пришедшему из другого мира, ничего это не скажет». «Ох, как же ты ошибаешься, бесплотный. Я хоть и не встречал вашу братью, но слышал многое и понимал, что окончание имен многое значит. Окончание «ир» означало, что дух все-таки злой. Ничего хорошего от него не жди». «Я должен выполнить твою волю, приручитель», — продолжал шелестеть старик. «Ты освободил меня». Вряд ли стоит связываться с этим маловиром, но мне стало любопытно, что же он хочет мне предложить. «Что ты можешь мне дать?» — спросил я у него. «Я могу сделать тебя могущественным магом. Ты же этого хочешь, приручитель? По щелчку пальцев ты сможешь приручать высших монстров. Даже более того, стать величайшим в этом мире магом воды. Заманчивое предложение, очень даже заманчивое. Я даже представил картинку у себя в голове, что достиг пика развития, чего не успел достичь в прошлом мире. «Ни один маг тебе не сможет противостоять», — продолжал соблазнять меня Лавир. «Империи будут склоняться к твоим ногам, а правители — целовать твои пятки». Я замотал головой. Это слишком просто, и цена будет слишком высокой. Внезапно в голове у меня сложилась картинка. Алтарь, кристалл духа, Лавир, описывающий мне заманчивые перспективы. «И все это будет сразу?» — улыбнулся я. «Нет, конечно», — оскалился старик. «Все будет не сразу и будет зависеть от небольшой услуги. Но это мелочи по сравнению с твоим потрясающим будущим. Только представь, насколько ты станешь могущественным». «Ладно, хорош трындеть», — нахмурился я. «Скажи лучше, что хочешь взамен». По лицу Лавира пробежала тень. Он сделал шаг к алтарю, затем рука его материализовалась и схватила кинжал. «Сущий пустяк», — прошипел дух. «Нужна лишь капля твоей крови. После этого я расскажу об ответной услуге». «Говори сейчас», — добавил я настойчивости в голос. «Ну же!» Старик засопел, затем злобно блеснул зрачками. «Ты должен приносить человеческие жертвы на алтарь», — он указал на исписанную рунами деревянную поверхность. «Вот сюда. Остальное я сделаю сам». «Не устраивает», — помотал я головой. «И не хочу быть связан с жертвоприношениями. Наоборот, я в прошлой жизни искоренял таких, как ты». Старик тихо засмеялся, затем громче и еще громче. «Ты не понимаешь. Лавир не принимает отказов», — закричал он скрипучим голосом. «Тебе это сделать придется». А потом старик протянул ко мне руки. Полупрозрачная пелена выплеснулась из его груди. «Ментальная атака, значит?» «Ну-ну». Мои питомцы, как завороженные, уставились на Лавира. Я же довольно улыбнулся. «У меня иммунитет к ментальным заклинаниям, подлая ты шкура», — ответил я. Старик взвыл, материализовываясь полностью и пытаясь в меня швырнуть какой-то черный шар, который моментально появился в его руках. Но змейка оказалась быстрее. Астральная питомица увеличилась, раскрыла пасть и проглотила этого агрессивного старика. Кинжал упал на деревянный настил алтаря. Акулыч очнулся, попытался поднять ритуальный предмет, но я перехватил его руку в последний момент. «Не нужно этого делать», — предупредил я. «Этот предмет опасен не меньше, чем этот старикан». «Понял», — кивнул Акулыч и огляделся. «А что произошло? Меня на мгновение отключило». «Лавир затуманил твое сознание», — объяснил я. «Так что делать? Оставим все как есть?» Акулыч растерянно посмотрел на меня. «Вызовем имперскую безопасность. Она наведет порядок», — ответил я. Когда змейка перенесла нас на поверхность, я созвонился с помощником Орлова, объяснил ситуацию. Имперская служба безопасности, как всегда, отреагировала моментально. Уже через 10 минут у дыры в земле копошились маги-строители, которые устанавливали что-то вроде лифтовой площадки. А затем к алтарю спустилась целая делегация во главе с тем самым помощником министра обороны. С десяток элитных магов, несколько ученых и два ликвидатора, на всякий случай. Через полтора часа изучения алтарь вместе с кинжалом вывезли. Дополнительно изучили тот пятачок, который был освящен жрецом, и сделали заключение, что он без алтаря безопасен. Я предполагал, что это связанные вещи. Видно, эта девушка являлась одной из несчастных, умерших на алтаре. «Кстати, Сергей», — обратился ко мне помощник Орлова, — он выглядел очень смущенным. «Приносим свои извинения. Мы упустили этот момент». «Как вы могли знать, что здесь тоннель? Все нормально», — ответил я. «Нет, это ненормально», — мотнул головой помощник. «Обычно мы проверяем землю перед тем, как передать во владение аристократам. А тут все произошло слишком быстро». «Главное, вовремя убрали алтарь», — ответил я. «А кристалл не светился?» — поинтересовался помощник. «Да я как только увидел, сразу вам и позвонил», — придал я своему голосу растерянности. «Понятно», — огорченно кивнул он, вытаскивая телефон. «Тогда сейчас вызову магов земли, чтобы засыпали тоннель». «А вот этого не надо», — ответил я. «Мы его, возможно, в хозяйстве применим». «Ну, сами смотрите. Тогда лифт вам оставляем», — кивнул помощник Орлова, а затем посмотрел в сторону. «О, вон и твои родители. Добрый день». «Добрый день», — поздоровался батя, косясь в сторону большой дыры, защитного ограждения вокруг нее и поручни лифтовой площадки. «А что здесь произошло?» «Это что, разлом?» — охнула маман. «Нет, конечно», — объяснил помощник. «Всего лишь нашли алтарь, который сейчас увезем». «Все равно непонятно», — ответил батя. «Я все потом расскажу», — произнес я. Когда автомобили с грузовиком выехали из поместья, мы вернулись в сад, и я приступил к пересказу случившегося. Умолчал лишь про диалог со злым духом. Остаток дня провел совсем непримечательно. Сначала урок с Ларисой Батьковной, затем просмотр познавательной передачи про путешествия. Потом мне позвонила Юленька и предложила прогуляться на Муромскую ярмарку, которая открывает свои двери уже завтра. Это явно лучше, чем торчать дома, поэтому я охотно согласился. Чуть позже я переместился в детскую и добрался до кровати, тут же уснув. Муромская ярмарка в Подмосковье. На следующий день. В Подмосковье приехала пятидневная ярмарка из города Мурома, которая проходит один раз в год, и это для многих было событием. На этот раз организаторы также решили расположиться на природе в живописной местности. Куча палаток и карусели разложили на большом поле, слева речка, вокруг лес. Красота! Сегодня родители были по уши заняты запуском усовершенствованных артефактов невидимости, поэтому им было не до этого. Я взял с собой питомцев, так как вход был свободный. «Привет!» – замахала мне Юленька, едва увидев меня в толпе входящих на территорию. Ее сопровождала знакомая служанка. Мы обнялись, Юля, затем бестия потащила меня сразу к одной из палаток. Я заметил тир, покосился на ружье. «Давай что-нибудь выиграем», – радостно улыбнулась Юля. «Ну, давай», — хмыкнул я, посматривая на призы, которые ждали победители на боковых полках. Впереди несколько металлических фигурок в виде монстров с нарисованными на них мишенями. Мы купили по 20 пулек. В итоге Юлька расстреляла весь боезапас, попав лишь в 5 мишеней. За это вот утешительный приз. Хозяин протянул бестии леденец на палочке. Юленька мрачно посмотрела на сладость, затем на хозяина тира, и принялась грызть леденец, не отводя от мужичка взгляда. Тот сразу поежился, поправил мишени и вернулся. «Можете стрелять!» — обратился он ко мне. «Не расстраивайся, Юль, выиграем мы тебе главный приз», — улыбнулся я бестии. «Да здесь все подстроено, мишени не все падают, ружья кривые, жулики!» — фыркнула Юленька. «Да вы что?» – удивился хозяин тира. «У нас все честно!» «Выиграем!» – кивнул я и прицелился. Что касается стрельбы из ружей, в прошлом мире были у нас допотопные варианты. И даже соревнования устраивались. Забавы ради я участвовал во многих и выходил победителем. Прицелился. Выстрел – и упала первая мишень. Второй выстрел – упала вторая. Всего надо было выбить 12. На подряд упавшей десятой мишени Юленька начала подбадривать меня, хотя крик ее над ухом больше мешал, чем помогал. Когда упали последние две, самые мелкие мишени, Юля радостно закричала, а хозяин удивленно зацокал языком. «Поразительно, молодой человек, давно я таких стрелков не видывал», — ответил он. «Где вы так научились стрелять?» «У меня это от природы», — признался я. «Удивительная меткость», — хмыкнул хозяин тира и протянул нам большого плюшевого мишку. «Вот ваш главный приз». «Не, мне лучше вон тот меч», — показала пальцем Юленька на правый прилавок. «Так это же приз за половину выбитых мишеней», — удивился мужичок. «Я вам выдал главный приз». «Да нахрен мне этот медвежонок», — фыркнула Юленька. «Мне нужен меч». «Хорошо», — растерянно улыбнулся хозяин тира. «Ваше право». Чуть позже мы пошли по тропинке мимо торговых палаток, пробираясь через толпу людей. Когда мы вышли на более-менее свободное пространство, Юленька принялась радостно махать мечом вокруг себя и чуть не попала в прохожего парнишку. «Осторожней!» — вскрикнул он, отходя в сторону. «Смотри, куда идешь!» — зарычала бестия. «Но ты правда, Юль, аккуратней!» — подметил я. «Здесь все-таки общественное место, полно людей, кого-нибудь пришибешь?» «Значит, будут сами виноваты», — хмыкнула Юленька, а затем заметила деревце позади одной из палаток. «Во, проверим, как он рубит. Он острый, оказывается, прикинь». Мы подошли к дереву, и бестия, размахнувшись, ударила по стволу. «Хруп!» — отозвалось оружие Юленьки, и от него отлетела половина. «Я же говорю, жулики!» — возмущенно воскликнула воительница. «Поддельные мечи продают!» «А что ты хотела за такую цену? Настоящий меч! Это же детская игрушка!» — засмеялся я. «Меня тут оскорбили, а ему смешно!» — надулась Юленька. «Ну ладно, я смеюсь, что все это ерунда. Стоимость настоящих мечей гораздо больше, чем цена 20 пулек», — объяснила я бести. «Ладно, пошли дальше», — схватила Юля меня за руку и потащила к комнате страха. В той комнате насмеялись мы вдоволь, конечно. Резиновые вампиры и надувные монстры, внезапно выскакивающие из стен, были очень забавными. А последний монстр, кругляш с огромными глазами и болтающимися ниточками щупалец, вообще умора. «Это было нечто», — вытирая слезы от смеха, выдавила Юленька. «Согласен, надо было назвать это комнатой смеха», — улыбнулся я. «Сейчас куда?» «А вон, кривое зеркало», — потащило меня за руку бестия. Я сразу прыснул со смеху, замечая, как удлиняется до пола лицо Юленьки, а она начала хохотать, показывая пальцем на мою сплющенную физиономию. Изрядно повеселившись, через 5 минут мы вышли из небольшого помещения. Затем настала очередь карусели, на которую Юля наотрез отказалась кататься. «Пони, бегущие по кругу, это просто бред, тем более у меня голова от этого закружится», — объяснила она. Зато на следующей карусели мы прокатились с удовольствием. Стена с креслами, которая резко поднимается вверх, а затем летит вниз. От визга Юленьки у меня даже на некоторое время заложило левое ухо. «Я немного отойду», — ответила позеленевшая бестия, когда мы отошли от карусели. «Что-то дурно стало». Я проводил взглядом Юленьку, которая затерялась в толпе, и служанка побежала за ней. Игорь находился в сторонке и сейчас что-то объяснял прохожему. Я же увидел сияние в стороне за ближайшей палаткой. Отправил змейку, но она ничего не увидела, кроме колыхающегося пространства между деревьями, будто сейчас появится портал. Адреналин выплеснулся в кровь. Мои питомцы и Акулыч тоже напряглись, чувствуя мое состояние. Как это возможно? Вряд ли я что-то упустил, делая отметки на карте. Значит, это нечто другое. «Пошли проверим, что там происходит», — обратился ко мне Акулыч. «Это может быть ловушка», — ответил я. «Пока змейка не изучит, смысла нет туда соваться». А затем я услышал с помощью змейки сдавленный голос Юленьки. «Ой, отпусти меня!» Глухо рычала она изнутри колыхающейся магической простыни. «Пошел вон, тварь!» А вот теперь совсем не смешно. Я завернул за палатку и направился вместе с питомцами в сторону странного явления, по пути раздумывая, что же там происходит и кто может угрожать Юле. Недалеко от Муромской ярмарки. В это же время. «Так, проверь барьер». Артур напряженно обратился к Сане. «Работает», — кивнул тот, сжимая в руках небольшую коробочку. «Теперь включай непроницаемость», — добавил Артур, и Саня нажал на кнопку. Второй купол покрыл первый, антизвуковой. Теперь их не только не слышно, но еще и не видно. 10 метров – диаметр, скрывающий их круговой защитой. Когда приманят цели, они подойдут поближе, охотники увеличат боевую зону до 20 метров, тем самым отделят пацана с питомцами от окружающей среды. А затем мгновенно нейтрализуют монстров с магическими питомцами, вырубят пацана и свалят вместе с ним куда подальше. Артур потом решит его судьбу. «Артур, пацан в зоне видимости», — тихо отозвался Евгений. «Его охранника и служанку отвлекли. Девчонку закрыли в биотуалете». «Врубай имитацию», — кивнул Артур. Сигнал вылетел из трубы на штативе и отправился в сторону замершего между торговых палаток Сергея Смирнова. Мальчик посмотрел в их сторону, а рядом стоящий монстр в облике подростка заблестел красными глазами. И от этого взгляда стало не по себе. Артур его убьет первым. «Так, внимание!» — резко обратился к замершим охотникам Артур. «Объекты начали движение. Приготовились!» Вот Сергей Смирнов с питомцами приблизился, затем сделал еще пару шагов, переговариваясь с подростком-монстром. Артур, ни слова не говоря, махнул рукой Евгению, ожидающему от него сигнала. Охотник на монстров собрался, выдохнул, наблюдая, как два купола расходятся в разные стороны, а ловушки активируются одна за другой. Еще секунда, и он активирует приманки, замедляющие монстров.